вскинул голову и, дерзко глядя в глаза Демидову, сказал: «Доведи великому государю, что учинилось, да ведает он. Наперед всего к нему, государю, к Москве, на прибыльщиков о всяких своих нуждах посылали мы свою братью, ясачных людей-челобитчиков, и те наши челобитчики были перейманы и биты кнутьем, а иные перевешены, и отповеди им никакие не учинены». «Так!» — шумно вздохнул Никита и глянул на башкира. Султан внимательно следил за Сенькой и Демидовым. В ухе башкира поблескивала серьга, скакун переминался с ноги на ногу. — А еще что скажешь? — спросил Демидов. Сокол поправил лисий триух на голове, султан снова кивнул ему головой, сокол сказал: — Еще доведи до великого государя, чтобы он, великий государь, пожаловал, велел с башкирцев, ватиков и черемисов ради их скудости облегчить кабалу, и они отступят и пойдут в домы свои. Так. Демидов оглянулся на сопровождавших ясачных татар. Они и толмач Махмед любовались башкирскими скакунами. — А еще? — Чего скажешь? Сокол, не глядя на султана, добавил: — А еще холопьев на волю пусть великий государь отпустит, а ежели то не будет, дворян да заводчиков резать будем. — Стало быть, русские холопы заодно с нехристями? — зло сказал Никита. — Кому нехристи, а нам браты, и ворог у нас один. — Ишь ты как! — Демидов пожал плечами, вздохнул. — Так, вот что, ворюги, то, что вы поведали мне, неисполнимо, а воеводе-князю да великому государю доведу о том. Езжайте лучше по домам! Противники постояли друг против друга и молча разъехались. Конь под Демидовым шел рысцой, ветер обжигал его лицо. Заводчик огорченно думал: «Ишь ты! Сказ-то короток, а дела длинны». Башкирские переговорщики повернули в становище. Сокол уговаривал султана: «Отпусти потешить душу, нагоню, да повяжу Демида, и делу конец». Башкир покачал головой: «Посланцев не бьют, доброй дороги желают». В Сенькином сердце кипела кровь, тряхнул кудрями: «Эх, султанка! Понапрасну выпустили подлого соглядатая!» За султаном следом ехал Тархан Мамед. Он одобрительно кивал головой. «Хорош слова, — говорит он, — разумные слова». На востоке вырастало облачко снежной поземкой, дымился горизонт. В логе, в сизых сумерках, горели яркие костры башкирского воинства. Никита Демидов 10 дней прожил в Казани, поджидая, чем кончится башкирское возмущение. Казанский воевода собирал и готовил в поход воинский отряд. Командиром этого отряда назначили Осипа Бертенева. Расхаживал Бертенев по купцам, выторговывал сено, овес. В кузнях подсанные полозья клали железные полосы, и по дешевым ценам Демидов отпустил то железо с своих складов. Демидову нравилась хозяйственность и расторопность начальника. Сам заводчик тоже зря не терял времени. Хоть и тревожно было, но твердо верил Демидов в ненарушимость уклада и хлопотал по своим делам. На казанском торжке подыскал и сговорил плотников, отвез их в село Услон и ставил там свою пристань. Подле нее рубили склады под железо. Отходила весна, морозы отошли, под весенним солнцем звучала копель. Башкирские отряды после неудачных переговоров двинулись по Арской дороге на Казань. Деревни были разорены проходившими отрядами. Тархан Мамед со своей ватагой немало пожег русских сел, людей побил, а женщин взял в полон. В приказанских посадах по ночам виднелись далекие зарево пожаров. Башкиры разбили воинские станы в 30 верстах от Казани. Монахи перетрусили, игумен перебрался в Кремль, а братья засело в монастырских стенах. Ворота закрыли на запоры, по казанским улицам и в торговых рядах усилили караулы, у рогаток сторожили ратники, по приказу воеводы вокруг города возводили вал, огни в домах гасили рано, с цепей спускали злых псов. Царское кружало временно закрыли, и целовальники попрятали хмельное. Один Демидов словно не чувствовал грозы, и каждое утро он надевал тулуп, садился в сани, клал под сиденье топор и ехал в Услон. Плотники не один раз предупреждали заводчика: «Побаивайся, хозяин, не ровень час один едешь лесом, а вдруг в лесу ватага, но вылупил цыганские глаза Демидов, а ежели я, скажем, не боюсь, а в руке топорик, что тогда?» «Идолище», — думали плотники, — «ни страху, ни совести». На снегу и на льду камы валялись обтесанные бревна и щепа, пахло смолой, серела разбросанная пакля. Хозяина это сердило. «По что добро бестолку теряете?» — кричал он на плотников. «По что хозяйских копеек не бережете? Рады хозяйскому разору!» Жили плотники в холодных бараках, продувало в них, хозяин заработанные гроши попридерживал. Работники подумывали о побеге, Демидов грозил: «За мной ни один грош ваш не сгибнет! А кто в такую годину пред башкирским страхом сбегит, воевода в железо закует! Работай, знай!» Во второй половине февраля отряд Осипа Бертенева выступил из Казани на Арскую дорогу. Воеводы и Демидов с тревогой поджидали известий. После работы на стуже проголодавшийся Демидов ехал на воеводский двор, надоедал воеводе расспросами об Арской дороге. Воевода сажал Демидова за стол, кормил, и оба подолгу обсуждали действия против царских супостатов. У Демидова в глазах жестокость. Он твердо требовал к весне всех воров перевешать, надоть мне пробиться на каменный пояс, да весной по каме царю пушки сплавить. Отсрочки тут не быть. Ежели мешкать будем, царь не порадует. Воевода и сам об этом знал, и потому послал нарочного в Сергиевск городище. Просил воевода тамошнего станичного атамана Невежина идти на Белярск, обложенный возмущенными башкирами. Вскоре стало известно, что атаман Невежин собрал 200 русских казаков да 100 чувашей и пошел на башкирских батырей. В конце февраля пришли для воеводы радостные вести. Отряд Осипа Бертенева напал на башкирские скопища на Арской дороге, разбил и рассеял их. Остатки возмущенных ватаг бежали под Уфу. В то же время атаман Невежин быстрым и внезапным ударом разгромил башкирских батарей под Белярском и освободил городок от осады. Никита Демидов торопил воеводу доделать дело. Заводчик рвался под Уфу, а там к заводам. По настоянию его 22 февраля воевода выступил с полками из Казани. По деревням, по которым проходили русские полки, башкиры и татары изъявляли покорность. Из возмутившихся толп перебегали повинные. Воевода повинившихся отпускал с миром. Добрую сотню верст прошли полки, башкирские скопища рассеивались, как дым. воевода объявил восставшим прощение. В татарской деревеньке, окруженной русскими войсками, телохранители Тархана Мамеда, видя конец восстанию, повязали сонных султана и Сеньку, посадили на паршивых кобыленок и повезли на воеводскую стоянку. За пленным ехал Тархан Мамед. Под ним горцевал Сенькин золотистый скакун. Скакун султана рысил приарканины к тарханскому седлу. Тархан плевался и поносил своих недавних боевых товарищей. «Султанка собак!» «И русский Сенька собак! Один скакун мне, другой воеводе!» Сенька-сокол со связанными за спиной руками в портках и в одной рубахе посажен был на кобылицу лицом к хвосту. Ехал он молча, в дырах рубахи синело застуженное тело, башкир-султан рвал веревки, но они только глубже врезались в тело. Он неистово ругал Тархана. В марте в распутицу по казанским садам на тополях и березах кричали прилетевшие грачи. Лед на Волге посинел, у берегов заливала вода, из оврагов низвергались шумливые ручьи, вечерние зори за рекой стали сиреневыми, гасли поздно. Никита Демидов обладил пристань на Услоне, приготовил амбары и поджидал половодья. Воевода во главе полков возвратился в Казань. За воеводой на санях везли с рогатками на шеях скованных султана да Сеньку. — Ага, попался, сокол! — обрадовался Демидов. — Стерял руку, а теперь плащ по башке. Сокол, опустив на грудь голову, молчал. Пленных при возвратившемся войске не было, и Никита удивился. — Неужто ты, воевода, всех перевешал? — По домам распустил. Опасно народишко ноне забежать. — Эх, жалость-то какая! — сердито сказал Демидов. — Ты подумай только, сколь рабочих рук отпустил. Воевода на это ничего не ответил. Глава